Глава 29. Новость о скорой свадьбе начальника никого из коллектива не оставила равнодушным. Еще бы! Молодой, симпатичный, перспективный. И женится в юном возрасте 27 лет. И на ком? Возможно, женская часть шипела бы меньше, будь Аня модельной внешности или дочерью местного богатея. Тогда было бы понятно. Костя повелся на красоту или статус. Шикарные владельцы клубов не женятся на обычных девчонках. Но у Филонова оставалось еще два важных дела. Сообщить маме о том, что у него есть невеста, и вообще он скоро женится, и поговорить с отцом Ани. И если в реакции мамы он ни секунды не сомневался и был абсолютно уверен, что Аня ей понравится только потому, что ее выбрал сын, то к встрече с Мельниковым-старшим нужно подготовиться. Синяк на лице доверия не добавлял. Но похожий красуется и у Вадима. Аня не стал ничего говорить. Просто не видел смысла лишний раз ее нервировать. Чертова привычка брать на себя полную ответственность за поступки. Пусть девушка настаивала на скромной свадьбе, он прекрасно понимал, что ей очень хочется видеть родителей в этот день. К встрече Костя готовился. Сам себе не признавался, что может быть таким мстительно мелочным, но хотел показать. Ни нищеброд, ни содержанка. Сможет достойно обеспечивать семью. Когда с Романовским расплатится? Всего-то 4 года осталось. Сдохнет, но вернет себе контрольный пакет. Секретарь удивленно разглядывала симпатичного молодого человека, серьезно утверждавшего, что ему нужен шеф. Она покосилась на синяк на лице Константина Филонова, как он представился, и попросила назвать причину, почему Артур Сергеевич должен его принять. Вся фирма шепотом обсуждала дочуркин демарш, а теперь вот еще этот персонаж. Красавчик, да. Высокий, фигура спортивная. Такой бы вызвал зависть всех подруг. И тут девушке в голову пришла идея. «Артур Сергеевич сейчас занят, но...» Она сексуально улыбнулась. «Я могу помочь, если очень нужно». «Нужно. Очень». Костя и бровью не повел на такой призыв. «Но обойдусь, спасибо». И просто вошел в кабинет будущего тестя. Секретарь даже выскочить из-за своего стола не успела. Просто не ожидала такой наглости. «Я...» Она вбежала в кабинет шефа. «Свободно», — махнул рукой Мельников. Он догадался, кто пришел. Сын тоже красуется на всю фирму синяком. Вряд ли совпадение. «Ну, молодой человек, с чем пожаловали?» Мужчина, выглядевший как взрослая копия Вадима, сверлил его недобрым взглядом. «Ни стыда, ни совести, я так понимаю, у тебя нет». «Ну почему же?» Костя старался держать себя в руках. «От этого разговора зависит очень многое». «Знаете, сплетни собирать — дело такое. Неблагодарное». «Ах ты!» — начал злиться Мельников. «Я, будущий муж вашей дочери и отец ваших внуков. Вот». Он открыл папку и стал выкладывать на стол документы. Аттестат об окончании школы с отличием. Красный диплом экономиста. Красный диплом юриста. Договор купли-продажи на квартиру, документы на машину, документы на клуб, финансовый отчет клуба за прошлый год. Сверху легла визитка. Филонов Константин Дмитриевич, генеральный директор клуба «Шестое чувство». Адрес, телефоны. Не удержался, выпендрился. Последним положил счет на оплату за Ани на обучение. Ему скрывать нечего, и на их деньги он не претендует. Дела клуба идут в гору медленно, но верно. «Надеюсь, теперь вам ясно, что я не собираюсь жить ни за чей счет, кроме своего собственного». Костя стал собирать документы. «Аня будет очень рада видеть вас на нашей свадьбе. Подумайте, стоит ли из-за упрямства терять дочь?» И Костя ушел, оставив на столе только визитку. Но не может быть человек, с нуля поднявший свой бизнес, глупым и недальновидным. Пусть не общается с ним, он переживет, но выкинуть из жизни дочь — это слишком жестоко. С незнакомого номера парню позвонили поздно вечером. Артур Сергеевич был согласен на свадьбу, но принимать Костю с распростертыми объятиями не собирался. «Будешь на испытательном сроке. Если что, сотру в порошок». Сурово пообещал будущий тесть. Костик усмехнулся. «Уже хорошо. Диалог какой-никакой». Домой приехал под утро после закрытия клуба. Не слишком доверял администратору, приходилось по максимуму проверять все самому. Этот уже второй, наверное, надо искать третьего. А это опять сутками пропадать на работе. Да, кто-то ходит в клуб отдыхать, а для него это всего лишь любимая, но работа. Приняв душ, забрался в постель, подтянул спящую Аню под бок. Она даже не пошевелилась, но удивление крепко спит. И будильников штук 5 всегда заведено. В рассветном полумраке разглядывал тонкие черты, чуть вздернутый нос. Потянул кудряшку, не мог удержаться, так нравились ему эти спиральки. Она похожа на отца, только гораздо симпатичнее. Вздорная немного, не без этого. В минуты страсти он просто тонул в ее теплых карих глазах и не мог выносить стоящих в них слез. «Все будет хорошо», — прошептал, целуя висок. Аня только вздохнула и закинула на него ногу, устраиваясь поудобнее. «Пусть досыпает, сегодня сдает последний экзамен». Аня проснулась с первым же будильником, тихонько ушла собираться. В универе кольцо на пальце заметили сразу, и Машка тут же надулась. Ведь даже она была не в курсе, что Аня с кем-то встречается. А тут кольцо, и скоро свадьба. «Это он пригласительные достал?» — допытывалась подруга. «Да», — кивнула Аня. «Работает в этом клубе?» Машка просто умирала от любопытства. «А бесплатно провести сможет?» «Он много что сможет», — подумала Мельникова, а вслух сказала. «Не думаю, что это хорошая идея. Директор у них не одобряет такое. Слукавила». Нет, Костя сделает, она в этом не сомневалась, но что-то удерживала. Наверное, просто боялась сглазить. Когда увидела входящий вызов от отца, чуть телефон не уронила. А уж то, что к нему приходил Костя, повергло в шок. Она едва не врезалась в дерево, внезапно выросшее посреди тротуара, когда папа объявил, что их ждут на ужин. Сегодня. Вдвоем. Не заезжая домой, отправилась в клуб. Привычно вошла через административный вход. В кабинете Кости не оказалось, нашелся в танцклассе. На танцовщиц, разминающихся полуголыми, даже внимания не обратила. Взяла жениха за руку и потащила за собой. «Нас сегодня ждут на ужин мои родители, ты представляешь?» В расширившихся глазах плескалось удивление. «С чего вдруг? Костя!» «Ну, твой папа вполне разумный человек. В общем, мы договорились». И едва успел подхватить Аню, которая со счастливыми визгами бросилась ему на шею. Ужин прошел в нейтрально-светской атмосфере, и пока мама пыталась разрядить обстановку, отец и брат скрипели зубами. Константин им не нравился, но топор войны было решено зарыть. Идея с тихой свадьбой умерла на корню. Мама развела бурную деятельность по подготовке торжества. Да еще и заставила переехать Аню до регистрации обратно к ним. Анька злилась, психовала и ругалась. Категорически отвергала все принцессинские платья, в которых, по ее утверждению, смотрелась как зубочистка в пирожном. В итоге дня X все ждали с огромным нетерпением, потому что выносить капризы и нытье девушки уже никто не мог. Ресторан, меню, список гостей — за все она билась с каким-то маниакальным наслаждением. На третьей неделе даже брат уже сдался, сказав: «В общем, пусть он тебя забирает, сил моих больше нет». Сестра кровожадно улыбнулась и заставила целый день возить ее, ну, по очень важным делам. Потому что целый месяц порознь был очень мучительным. Так почему страдать должна она одна? Это родственникам еще повезло, что Инка выходила замуж, и часть Аниного внимания была переключена туда. Свадьба у подруги была роскошной, но очень уж показушной. Поэтому девчонки решили отметить это дело еще раз, когда замуж выйдет Аня. Ее свадьба с Костей была скромнее по масштабам и количеству гостей, зато гораздо веселее. И со свекровью у них сразу сложились хорошие отношения. Особенно Аньку радовало то, что Костина мама живет довольно далеко от них. В самый разгар торжества невеста не выдержала. «Костя, есть замечательное предложение». Дождавшись, когда муж наклонит к ней голову, добавила: «А давай потихоньку свалим, а? Смотри, им весело и без нас». «И как ты предполагаешь это осуществить? Нас же ни на секунду не отпускают». Идея ему очень понравилась. Собственно, все мероприятие было только ради нее. «Ну вот, опять». Пришлось подниматься под крики Горько. Костя бы сейчас предпочел быть дома, потому что страшно соскучился. Никакой выдержки уже не хватало, ведь он знает, как удивительно только с ней. А тут в последнюю неделю и не виделись практически. «Девчонки помогут», — заговорщицки прошептала Аня, когда снова сели на свои места. Они ждут только условного сигнала». Костик чуть не расхохотался. «Похищение невесты на свадьбах бывает, но похищение жениха...» «Согласен. Подавай там твой сигнал». Он уже тоже нагулялся. Через 20 минут удивленный таксист смотрел, как жених с невестой крадутся вдоль живой изгороди, окружающей ресторан. Ему сообщили, что нужно забрать гостей со свадьбы, но не молодых же. «Поехали, поехали!» — замахала руками невеста, усевшись на заднее сиденье. «Быстрее!» «Почему сбегаете?» — не удержался от вопроса водитель. «Жених не нравится», — серьезно ответила Анька. И расхохоталась, глядя, как брови мужчины пытаются спрятаться в волосах. «А муж?» — подколол Костик. «А муж очень даже». Она плотнее прижалась к его боку. Целоваться они начали еще в подъезде. Костик три раза уронил ключи, так дрожали руки от нетерпения. Анька рядом хихикала и приставала вместо того, чтобы помочь. Квартира встретила тишиной и прохладой. Вот теперь можно отбросить все приличия. Никто их не видит, никто не помешает. Поцелуи, горячие и нежные, томные ласки и свет звезд перед глазами. «Люблю тебя», — говорил уверенно парень. «Больше жизни люблю». «Люблю тебя», — выдыхала девушка. «Только тебя».